10. Эрон провел Рипли и заключенного по имени Дэвид через огромное хранилище. Дойдя до секции, где хранились бочки, он приостановился и указал на них взмахом руки. «Вот тут мы их храним. Не знаю, как это дерьмо называется». «Квинни 30 лин», — услужливо подсказал Дэвид. «Знаю», — бормоча что-то себе под нос, помощник управляющего сверился с записями. «Ладно, я пойду поговорю с Диланом насчет распоряжений красильщикам, которые будут разливать эту фигню. Дэвид, тебе придется подготовить бочки к отправке». Он развернулся и направился к главному коридору. «Хорошо, 8-5», — крикнул ему в спину Дэвид. «Не называй меня так!» Эрн исчез в темном коридоре, а Рипли принялась изучать контейнеры. Их явно давно уже не двигали с места, и выглядели они пусть слегка окислившимися, но целыми. «А что значит это 8-5?» Дэвид положил руки в перчатках на ближайшую бочку. «Многие заключенные так его прозывают. Несколько лет назад нам удалось получить доступ к его личному делу. 85 — его коэффициент умственного развития». Он усмехнулся и покатил бочку к выходу. «Кажется, он всерьез полагается на эти штуки. Ты сам-то что думаешь?» Заключенный остановил бочку в зоне для загрузки. «Черт, я всего лишь тупой смотритель, как и остальные парни. Но я видел, как бочка этого дерьма однажды упала в контейнер на берегу. Взрыв был такой, что тягач на 17 недель в сухой док отправился. Отличная штука». В другой части хранилища заключенные Трой и Артур перебирали гору забракованной электроники. Трой сунул стеклянную бусину в цилиндр, щелкнул выключателем, с отвращением выдрал бусину обратно и начал искать новую. «Проклятие! Исправна одна гребаная лампа из 2000!» Напарник поднял на него взгляд. «Эй, могло быть куда хуже. Нас могли отрядить на покраску». Артур вставил в цилиндр очередную бусину и нажал кнопку. К его изумлению и восторгу фонарь заработал. В вентиляционной шахте едва хватало места для двух заключенных, которые мазали стены квинитрицетилином. «Это дерьмо кошмарно воняет», — в сотый раз пожаловался Кевин. Его напарник едва соизволил ответить. «Я уже тебе говорил, не дыши им». «Почему это?» «Из-за чертовых испарений». «Я в чертовой трубе. Как я могу им не дышать?» Перед хранилищем ядовитых отходов несколько человек опрокидывали на пол бочки с квинитрицетилином и размазывали его метлами, швабрами и даже, у кого не было ни того, ни другого, собственными ботинками. В коридоре ожидали Дилан и Рипли. Пока все шло согласно плану, но вот будет ли так и дальше, еще только предстояло выяснить. Дилан глянул на Рипли, изучая выражение ее лица. Не то чтобы он был особенно чувствительным, но в жизни ему довелось повидать немало. «Скучаешь по доку, верно?» «Я не слишком хорошо его знала», — пробормотала женщина. «Я думал, вы стали ближе некуда». Только теперь Рипли подняла на него глаза. «Сдается мне, ты подглядывал в замочную скважину?» Дилан улыбнулся. «Так я и подумал». Тошнота не стала тратить времени на то, чтобы подкрасться незаметно. Она навалилась сразу всей силой. Рипли, задыхаясь и кашляя, оперлась на стену. Дилан попытался ее поддержать, но Рипли отпихнула его руку. Дилан обеспокоенно на нее посмотрел. «Ты в порядке?» Рипли сделала глубокий вздох и кивнула. «Как скажешь, но если честно, выглядишь ты, сестричка, хреново». Эрон рассматривал заключенных, которые отправились с ним. Некоторые рядом, прочие по пандусу над головой. Каждый нес сигнальные шашки, которые загорались при ударе о твердую поверхность. «Так, слушайте все. Не зажигайте эти штуки, пока я не дам знак. Вот так». Он поднял руку. «Все, поняли? Как считаете, запомните?» Все напряженно слушали. Настолько напряженно, что стоявший ближе остальных к вертикальной вентиляционной шахте заключенный выронил шашку. Он попытался поймать ее, не сумел и невольно затаил дыхание, когда осветительный патрон скользнул к перекладине у его ног и застрял. Его напарник ничего не заметил. Мужчина со вздохом облегчения нагнулся, чтобы подобрать шашку. Одновременно с этим за решеткой, которой подкатился патрон, появился чужой и потянулся к заключенному. Тот едва успел заорать, а сигнальная шашка, выскользнув из пальцев, упала на пол уровнем ниже. И ярко вспыхнула. Эрон одновременно увидел и услышал взрыв. Его глаза расширились. «Нет, проклятье на вас! Ждите чертова сигнала, вот дерьмо!» Потом он заметил чужого и забыл про пожар. Огонь распространялся так быстро, как и надеялись составители плана. Он проносился по покрытым вентиляционным коридорам, облизывал вентиляционные шахты, поджаривал полы и переходы. Рипли услышала приближение пламени и сжалась на оставшемся непокрашенном пятачке. Стоявшему неподалеку заключенному не так повезло, и он заорал, пытаясь сбить пламя с одежды. Морзе отчаянно откатился от тянущихся к нему языков огня, как раз вовремя, чтобы заметить, как над головой пронесся чужой. «Он тут! Эй, он тут!» Ни у кого не было желания или возможности ему ответить. Невозможно было уследить и за половиной того, что творилось вокруг. Раненые люди спрыгивали с горящих перил, падали с раскалившегося потолка. Эрик увидел, что огонь движется к нему, и в последний миг еле-еле протиснулся в сервисную трубу. Огонь опалил подошвы его ботинок. Другой заключенный погиб, когда прямо на него из дымящейся вентиляционной шахты свалился чужой. Эрон вместе с еще одним заключенным, как бешеные, неслись к отсеку для хранения отходов, пытаясь обогнать огонь. Помощник управляющего успел, а вот его напарник оказался медленнее. Или не таким удачливым. Огонь достал его, окутал, но не остановил. Когда они ввалились в сектор, где располагалось хранилище, Рипли, Дилану и заключенному по имени Джуниору удалось повалить горящего человека на пол и сбить пламя у него со спины. Эрон пытался перевести дух, но его внимание привлек скребущий звук над головой. Проявив неожиданную смекалку, он схватил пропитанную горючим швабру, сунул ее в огонь и всадил в открытый вентиляционный люк. Скрежет пропал вдали. Заключенный умер на руках у Джуниора, беззвучно разевая рот. Тот поднялся и ринулся в огонь и дым с воплем. «Ну же, хватай меня, урод! Давай!» В главном коридоре еще один заключенный надышался дымом и упал. Последним, что он видел, был силуэт чужого, обрамленный огнем и невыносимым жаром. Мужчина тоже попытался крикнуть, но не смог. Джуниор повернул за угол и затормозил. Чужой резко развернулся к нему. «Бежим! Бежим!» Заключенный пронесся мимо монстра, и тот немедленно пустился в погоню. Все они встретились у входа в хранилище ядовитых отходов. Рипли и Дилан, Эрон и Морзе, прочие выжившие. Когда чужой повернул к ним, они последовали примеру Эрона, поджигая швабры и швыряя в монстра самодельные снаряды. Джуниор улучил момент и подобрался к нему сзади. «На, получи, ублюдок!» Как и всегда, когда дело касалось добычи, чужой продемонстрировал, что предпочитает нападение бегству. Он повернулся и кинулся на Джуниора. Столкновение отбросило обоих назад, в хранилище. Пытаясь прикрыться от невыносимой жары, Дилан продолжал сбивать огонь с горящих заключенных. Когда он убедился, что те лишь дымятся, то повернулся и попытался прорваться сквозь огонь к задней стене. Рипли дотянулась до панели управления и вдавила красную кнопку, а Эрон сунул в дверь очередную горящую швабру. В следующий миг Дилан ухитрился включить разбрызгивателя. Когда перед Джуниором закрылась тяжелая дверь, запирая отсек, он слабо, безнадежно вскрикнул. Одновременно включились разбрызгиватели. Измученные, напуганные люди, каждый из которых в той или иной степени пострадали от дыма или огня, неподвижно стояли в коридоре под струями воды. А затем из-за дверей раздался еле слышный звук, отдаленный скрип. То, что не было руками, изучало окружение, то, что не было пальцами, царапало стены. Попавший в ловушку чужой охотился, искал путь наружу. Постепенно звук стих. Выжившие переглянулись, словно готовясь разразиться криками радости, но Рипли их опередила. «Это еще не конец». «Ерунда!» — сердито ответил один из стоявших неподалеку мужчин. «Оно внутри, дверь закрыта, мы его поймали!» «О чем ты говоришь?» — с вызовом поинтересовался Эрон. «Мы заперли ублюдка, как ты и планировала». Рипли даже не оглянулась на него. Ей не было нужды объяснять, потому что тишину внезапно прервал оглушительный удар. Несколько мужчин поморщились, некоторые бросились бежать, а оставшиеся изумленно уставились на дверь, на которой появилась огромная выпуклость. По коридорам прокатилось эхо, но прежде чем оно стихло, громоподобный звук раздался снова, и на двери появилась вторая выпуклость. «Сукин сын», — пробурчал Эрон, — «эта дверь сделана из керамокарбида». Дилан его не слушал. Ему не раз приходилось выживать, поэтому теперь он наблюдал за Рипли. Таня шевелилась, и он следовал ее примеру. Если бы Рипли пустилась бежать, он понесся бы следом, не останавливаясь. Но Рипли стояла на месте, даже когда на двери появилась третья выпуклость. В ушах Дилана звенело. «Вот леди, которую я хотел бы повстречать раньше», — подумал он. «Леди, которая способна изменить мужчину, изменить курс, которым движется его жизнь. Она могла бы изменить мою жизнь, но раньше. Сейчас уже слишком поздно. Давно уже слишком поздно». Больше оглушительных ударов не последовало. На двери не появилось четвертой выпуклости. В коридоре воцарилась мертвая тишина. Постепенно взгляды собравшихся обратились с потерявшей форму на устоявшей двери на единственную женщину. Когда она медленно опустилась на пол, прислонившись к стене и закрыла глаза, раздался общий вздох облегчения. Он пронесся по комнате подобно последнему порыву ветра, знаменующему окончание шторма.